Глава 33. Дальше шло обсуждение мелочей. Где арендовать реквизит, как согласовать кейтеринг, какие тайминги выставить для фотографа. Я кивала, делала записи, а внутри словно искры летали. Мне нравилась атмосфера и сплоченность, что веяло в переговорке искренностью. Несколько девушек предложили мне проверенные кейтеринговые компании, чтобы мне не пришлось перебирать кучу фирм в нашем городе. Тем временем Анна Леонидовна говорила легко и уверенно. Каждое ее слово будто ставило нас всех на рельсы четкой структуры. Боже, да я реально кайфую от этого. Когда встреча закончилась и народ стал подниматься, я решила чуть задержаться. Собрала аккуратно свои записи и упорно делала вид, что ищу ручку. На самом же деле мне хотелось задержать момент, продлить его хоть на несколько секунд. Да и меня все еще не покидало странное ощущение, что женщина неуловимо знакома. Ну вот просто смотрю на нее и ловлю флешбэк. И тут вдруг я стала невольным свидетелем чужого разговора. Анна Леонидовна разговаривала с кем-то по телефону, видимо, с коллегой. Да, именно в Барселоне. Планируем запустить проект с концептом о слиянии городской архитектуры и моды. Нужны свежие идеи и смелые взгляды. Даже не знаю, кого выбрать. Условия работы жесткие, а термины срочные. Она вздохнула. Все мои ребята заняты по горло предстоящей выставкой. Есть парочка новых лиц, но не знаю, захотят ли они. Да и вылет уже завтра ночью. Без ножа меня режут. У меня в момент перехватило дыхание и затряслись ладони от новой перспективы. Барселона. Да это уже звучало как сказка. Я нервно прикусила губу и спрятала блокнот в сумку. Честно, мне хотелось подойти и сказать: «Возьмите меня, я не подведу». Хотелось вцепиться зубами в шанс, пока он еще не уплыл. Но просто с улыбкой тряхнула головой. «Меня никто не зовет». «Да и куда я поеду, когда Никиту только выписали? И его мама чувствует себя в последнее время ужасно. Даже новое лечение, черт побери, не подходит. Втайне от Никиты я уже пробивала некоторые варианты, просто не хотела ему говорить раньше времени, чтобы не обнадеживать напрасно». Выбежала из переговорки, прежде чем Анна Леонидовна бы сказала что-то еще. Я уже видела ее горящий взгляд на мне и просто побоялась, что не смогу отказать. Нельзя. Добежав до общаги, я буквально влетела в комнату Ника. Будто за спиной выросли крылья. Вдохновленная после встречи с коллективом, с десятком новых идей и впечатлений, которыми срочно хотелось поделиться. Бросила сумку прямо у двери, даже едва не споткнулась о кеды Никиты. Но это не сбило меня с темпа. «Ник, ты представляешь?» — выпалила с порога. И голос прозвучал так звонко, будто я только что выиграла миллион. «Моя команда просто пушка, такие ребята. Атмосфера там как наркотик, клянусь. У меня уже есть идеи для визуальных блоков, и...» Я затормозила, потому что он даже не посмотрел на меня. Сидел на краю матраса, в домашней футболке, с опущенными плечами и каким-то странным взглядом, тяжелым настолько, будто я где-то накосячила. Мне совершенно не нравилось, как он смотрел на меня, с вызовом и каплей неминуемого трагизма в глазах. Да и в воздухе зависло что-то такое, густое, гнетущее. И только я снова открыла рот, как Ник прибил меня внезапным предложением. «Короче, давай расстанемся», — произнес слишком спокойно, на что я иронично выгнула бровь, моргнула, потом еще раз, и фыркнула с широченной улыбкой. «Боже, ну что за дурак так пугать меня?» «Ага, очень смешно. Я оценила шутку. Прямо стендап-комик. Ты реально решил меня так разыграть?» Но не верила я. Еще вчера все было нормально. Его выписали из больницы. Мы гуляли до поздней ночи и позже, как обычно. Мило пожелали друг другу спокойной ночи в переписке. И что вдруг могло произойти за ночь? Ник полностью поднял на меня глаза, и вот тогда меня словно током пришибло. Никакой улыбки на его лице, только хмурость и каменная решимость, от которой у меня внутри Органы сжались в ледяной комок. «Я серьезно, Даш», — выдохнул. «Так будет лучше, поверь. Без меня ты будешь счастлива». Я отступила, как от удара хлесткой пощечины, и сразу прижала ладони к бедрам, будто пыталась удержать себя на месте. Вдох, выдох. «Да как так? Секунду назад я готова была с энтузиазмом рассказать ему про то, как сильно меня разожгла рабочая встреча, а теперь меня разбили, как хрупкую вазу, на мелкие осколки. Лучше для кого?» Я прищурилась, понимая, что голос предательски дрогнул. «Для тебя, который позорно сливается, едва запахло проблемами, или для меня, которая, по твоему мнению, будет счастлива без тебя?» Он промолчал, только сжал челюсть, будто зубами удерживал слова, что неумолимо рвались наружу, и молчание казалось буквально едким, как дым. От него уже слезились глаза, но я держалась стойко. Не было ни одной грёбаной причины для нашего расставания. Я видела только одну логическую. Ник правда испугался каких-то там проблем, и вместо того, чтобы обсудить их со мной, в одиночку решил, что так будет лучше. «Я же только простила тебя, идиотина, но ты снова налажал. Естественно, я могла бы наорать на него, как истеричка, и клещами вытащить правду, но...» «Да пошел он в жопу!» Я тут же выпрямилась и гордо вскинула подбородок. Слезы жгли глаза, но я проморгалась, чтобы не показывать слабость, чтобы не выдать, как сильно его слова разрушили меня изнутри. Буквально разобрали по кирпичику, и стена пала. «Хорошо, но запомни, Никита», — произнесла ровно и сухо, «если прямо сейчас я уйду, это конец. Без «давай попробуем еще раз» или «я был неправ». Он кивнул, даже не глядя мне в глаза. «Ох, какой же ты придурок!» И я улыбнулась, чуть криво, с адской болью на душе, но всем видом пыталась показать, будто мне плевать на его решение. Я правда ждала ответа, ну хоть какого-то, хотя бы хриплого «да», но Ник будто реально все слова проглотил. Понял ли он, что назад дороги не будет? Поскольку ответа не было, я выпалила с горечью. «Что ж, не вини меня потом за грубость. Ты сам только что сделал выбор». Подхватила сумку и спешно обулась. Чувствовала, как меня прожигают взглядом, но не стала оборачиваться. «У меня все еще есть гордость. И если ему захотелось расстаться, пусть будет так». Я вывалилась из общаги и только тогда позволила себе вдохнуть полной грудью. Воздух был теплый, а я вся дрожала, будто стояла под ледяным душем. «Давай расстанемся». Фраза вертелась в голове, словно заела старую пластинку. Она снова и снова зудела в подкорке памяти. Никак ее оттуда нереально было вытравить. И ведь самое обидное, что Ник сказал слишком спокойно, без эмоций на лице или в глазах, будто я вещь, которую можно просто убрать с полки, когда надоело. И даже не назвал мне хоть одну логичную причину. Да потому что нет ее, бляха-муха. «Так будет лучше» — нифига не причина. Это тупорылая отмазка. Боже, ну какой же он реальный идиот. Я шла куда-то, не разбирая дороги. Каблуки гулко били по тротуару, а в ушах свистело от нервозности и непонимания ситуации. Я все еще была на стадии отрицания, чтоб ее... Я же, блин, не бросила его после дурацкого боя, хотя могла. Даже маму его навещала и уверяла, что с Ником все хорошо, и ни в какие бои без правил он не встрял. Чуть от работы не отказалась, потому что хотела помочь. А теперь что? А теперь вдруг так будет лучше. Ненависть и любовь боролись внутри, как соперники на ринге. Я разрывалась между желанием вернуться, чтобы все переиграть, и желанием послать все нахер, свалить прямо, как Машка несколько месяцев назад. Остановилась и тихонько зарычала, пока никого не было рядом. «Так, все, Дашка, хватит. Он сделал выбор, так что нефиг за него цепляться. Пусть живет, как хочет, а я точно не пропаду без него». Я стояла прямо посреди улицы и вдруг поняла, что слезы сами потекли по щекам. «Черт с ним, пусть текут. Поплачу и перешагну через проблемы, будто их и не было вовсе. А вот убежать, куда бы мне поехать? И вот тут всплыл в голове тот самый разговор Анны Леонидовны. Барселона. Новый проект и вылет завтра вечером. Вот же оно. Я достала телефон, дрожащими пальцами набрала номер. Даже не думала, что позвоню так резко. Просто ткнула кнопку вызова, будто пальцы все решили за меня. Она ответила быстро, но с удивлением. «Даша, какие-то вопросы по проекту?» «Анна Леонидовна». Голос дрогнул, но я собралась. «Скажите, вы уже нашли человека на проект в Барселоне? Если нет, возьмите меня, я не подведу, правда». На том конце повисла пауза. Я даже услышала, как женщина шуршит бумагами, а затем голос прозвучал строже, чем обычно. «Ты уверена? Там жесткий график, и совсем нет времени на раскачку. Придется лететь уже завтра вечером и по прилету окунуться с головой в работу. Да хоть сегодня, хоть сейчас. Уверена». Она хмыкнула и будто улыбнулась. «Хорошо. Но смотри, какая ситуация. Ты владеешь испанским языком? Может, хотя бы английским?» Я замялась перед ответом ей. «Испанский стыд. Вот чем я владела в совершенстве. Ну, а инглиш? Не буду врать. Мой инглиш is very bad, но я правда очень способная и в критические моменты могу учиться прямо на лету. Пожалуйста, дайте мне шанс. А с визуальными блоками я прямо сегодня, прямо сейчас все сделаю, и уже завтра у вас будет. Да успокойся ты». Она перебила меня и мягко рассмеялась на том конце провода. «С этим проблем не будет. А насчет Барселоны у меня одно требование. Там строгая команда и сжатые сроки. Никаких личных драм или отвлечения на романтические разговоры по телефону. Только работа. Справишься?» Я мигом вытерла слезы тыльной стороной ладони и уверенно кивнула сама себе. «Романтические разговоры по телефону мне точно не светят. Правлюсь. Отлично. Тогда прямо сейчас скину тебе информацию и через 2 часа жду в офисе с загранпаспортом. Окей». И я спешно отключилась, пока не передумала или пока мой голос не дрогнул в сомнении.